152. Итак, все проявленное имеет свои два полюса единой вещи — рождение и смерть. Обычно люди живут одним или в одном из полюсов явления, и только мудрость видит оба и поднимается над обоими, чтобы видеть явление в целом. Так рождение и смерть дают картину целой жизни, два полюса целые. Но жизнь земная будет лишь полюсом жизни надземной, значит, круг большей жизни еще шире. Но круг воплощения в материю со своими двумя полюсами лишь только малая часть одного круга, скажем, четвертого круга с его сознанием воплощений индивидуальности на всем протяжении круга. А за ним, за четвертым кругом, другой полюс — пралайя, завершающий цикл. Ведь таких кругов семь, заканчивающихся великой пралайей, а за ней новые жизни на новых планетах, и так без конца. Мудрость проводит более длинную линию или берет более широкий круг и рассматривает явление, как бы велико оно ни было, поднявшись над ним и увидя оба полюса проявленной вещи. Потому говорю, мудрость живет в вечности, потому говорю, приковать свое сознание и свое понимание к одному полюсу явления, как бы мало ли велик он ни был, значит допускать ошибку, которая искажает истину или, во всяком случае, берет только одну ее половину, забывая о другой. Люди в своем мышлении, подобно страусу, прячут голову в песок или стоят, словно аист на одной ноге. Но даже аист ходит на двух и летает на двух крыльях. Диалектика, отрицающая мир тонкий и незримый, тоже является однобокой и не устоит против действительности. Потому утверждается мудрость, видящая оба полюса вещи едины или любого явления. Хочу ввести сознание в мир мой, признающий полюсность явлений в беспредельности проявленного. Так будущее будет неизбежным и неотрицаемым полюсом прошедшего и его антиподом. Если прошлое тьма, то будущее свет. Итак, свет будущего обусловлен тьмою прошлого и переходным моментом настоящего, которого нет и которое мгновенно становится прошедшим. Утверждаю неизбежность цикличного бега явлений во времени, дающего спираль с точкой противостояния. Зная это, можно спокойно и мудро смотреть в будущее, рычаги которого или причины, порождаемые, мудрость держит в своих руках. Почему предсказал мой приход и славу грядущего света победного? Ибо знал. Ибо во тьме, охватившей землю, на кресте, в муках и смертью позорной, заложил основание нового мира, держа рычаг причин явлений будущего в своих руках. Так большой круг господствует над малым, и явление в целом над его полюсами. Так мы управляем миром, создавая причины, далекие и следствия порождающие. Люди обычно видят лишь то, что непосредственно у них перед глазами, но мудрость проводит более длинную линию. Только из неизменяемости великого цикла можно понять циклы малые, до биения пульса или пульсации атома, ибо нет ни великого, ни малого, но все обнимает собой беспредельность. Нужно понять двойственность явлений в круге восходящей и нисходящей спирали эволюции и инволюции. Нужно понять, что день сегодняшний имеет свою противоположность, свое отражение в грядущем. Так нет ничего тайного, что не стало бы явным. И порождение или причины следствия не приносящие. Потому говорю, покойны будьте в вере, ибо воистину ко мне идете и со мною прибудете. Каждая мысль обо мне, как якорь на дальнем канате, забрасываемый в царство мое, по которому можно притянуться к нему. Лестницу восхождения строим своими мыслями от сегодня, чтобы уверенно и твердо восходить по ней завтра. Думают люди, был Христос и не стало, были великие учителя и светочи мира сего и ушли в забвение. Слепые не знают, что пройденные ими ступени заложены были для человечества, чтобы оно по ним поднималось. И, будучи заложены в прошлом, в обороте спирали времени, они служат основой и фундаментом для создания великолепия ступеней будущего, как ближайшего, победно приближающегося, так и далекого, скрытого за завесой времен. Не умерли, но живы, не ушли, но с вами во все дни до скончания века, не приложен шаг грядущих тысячелетий и светил лик будущего владыками начертанного в свитке далеких времен.